В гостиной стало ужасно тихо, ни у кого не нашлось слов. Я единственный, у кого сегодня есть активная метка, без хвастовства, просто констатируя факт, спокойно сообщил он. До его официального возвращения, которое произойдет довольно скоро, к слову, нам всем надлежит ждать и не мешать ему реализовать планы, для которых огласка вредна. Раз ты его видел, то и Поттер тоже, задумчиво протянул Малфой, которого я не заметил ранее. Тогда почему же дамблдоровский протеже молчит, словно воды в рот набрал? Поттер передо мной не отчитывается, усмехнулся Дипгари. Но ты мог бы догадаться, Малфой, что, раз уж лорду невыгодна огласка, он позаботился о том, чтобы защитить свои планы от дамблдоровского протеже. Драко смешался, а я принялся гадать, в чем тут может быть дело. Стертая память, вряд ли, обливейт мадам Помфри бы сразу же обнаружила. Заклинание моментной немоты, вполне возможно особенностью этого заклинания было то, что его невозможно обнаружить. Оно не стирало память, а блокировало выбранные моменты, так, что подвергшийся ему все помнил, но никак не мог разгласить. А может, обычные чары конфиденциальности или вовсе непреложный обет. И все же интересно, почему Поттер был так спокоен после турнира. Тем более если лично видел лорда, ведь они с Дигори вместе пропали во время последнего тура и вместе вернулись, то есть стали свидетелями одним и тем же событием. И если открыто выступившему против Дамблдора Дигори ни о чем было волноваться, он не был врагом темного лорда, то Поттер, хотя Седрик недвусмысленно дал понять, что обсуждать лорда не станет, гости не успокаивались еще долго, строя предположения и терзая вопросами единственный источник информации. А Гринграсс знает все то же, что и ты, поинтересовался я. Дафна знает больше, совершенно не смущаясь, сообщил Дигори. Я хоть и давно определился со стороной, перед лордом оказался почти случайно. А вот Дафна, впрочем, она не скажет вам ничего, что не пожелал бы сообщить темный лорд. Мы с Теодором переглянулись и одновременно хмыкнули, как будто эти слова могли кого-то остановить. Гринграсс предстоит подвергнуться допросу, и та же Рози точно не удовлетворится словесным отказом и не оставит Дафну в покое. К 20 вечера гости стали расходиться, и я немного растерялся. Мне хотелось в Нотт-Холл, в библиотеку, но и с Грегори пообщаться, тоже. В конце концов, этим летом я и так провел в его обществе слишком мало времени, а обижать моего первого друга мне совершенно точно не хотелось, выручил Теодор. Пошли к нам, Рон все равно для общения будет потерян. Папа познакомил его с прекрасной леди, Рон влюбился, и для него с недавних пор существует только она. Что? Ошарашенно уставился на меня Грег. Библиотека, Грегори. Рон для нас потерян до 1 сентября точно. Папа подсунул ему книгу. Ну прекрати, пробурчал я. Грег, прости, но я правда хочу почитать. Парни, ну как вы не поймете? Да все мы понимаем. Хлопнул меня по плечу Теодор и беззлобно протянул. «Иди читай, а мы с Грегом в шахматы сыграем». «Да». В итоге мы втроем переместились в Нотт-Холл, а Джинни наоборот задержалась в доме Гейлов. Однако наши планы пришлось отложить. Выйдя из камина, мы обнаружили мистера Гейла. «Пап», — удивился Грег. Мистер Нотт дернул щекой, что должно было означать недовольство, но все же указал нам на диван напротив кресел, в которых они с мистером Гейлом расположились. Мы поспешно уселись, во все глаза смотря то на одного, то на другого. Мне удалось кое-что выяснить, вот я и решил обсудить это с Джаредом. Но раз уж вы здесь, мистер Нотт сделал паузу, давая понять, что хоть и не считает нужным скрывать все, предпочел бы не посвящать нас в ситуацию. Помните, мы говорили о том, что было бы неплохо прояснить ситуацию с Потил. Мы насторожились. Я проверил по своим каналам и узнал, что они ХМ, пожалуй, пропали, наиболее подходящее слово. С 93-го года их никто не видел и не имеет сведения об их местоположении. Никаких подозрительных моментов никто не заметил, однако Потилы исчезли. Бизнес продан, дом закрыт и пуст, а все знакомые уверены, что они вернулись на родину в Индию. Вот только связавшись со знакомым и попросив его разузнать, как обстоят дела в Индии, мне сообщили, что Раджеш Патил еще в 70-х расплевался с семьей и связи с тех пор не поддерживает. Что же до миссис Патил, первопричины ссоры Раджеша с семьей, о ней известно удручающе мало, Камилла, и все. Никто она, ни откуда, ни из какой семьи. Есть надежда, что они живы, спросил Теодор. Мистер Нотт развел руками. Просто так люди не исчезают. и не бросают прибыльные бизнесы дом без причин. Но зачем Патил убивать их? Не согласился я. Если она лорд, ей хватит и сил, и знаний на то, чтобы избавиться от них, не прибегая к убийствам. Достаточно подкорректировать память да внушить желание покинуть страну, и больше они ее не побеспокоят. Рон прав, кивнул мистер Гойл, но нас интересует не судьба Патилов, а их отсутствие рядом с дочерью. 15-летняя девочка. Где она живет? С кем? На какие средства? А дом вы проверяли или о том, что он пустует, узнали с чужих слов? Думаешь, на доме чары отвлечения внимания? Нахмурился мистер Нот. Вполне возможно. Что ж, нужно будет проверить. На этой ноте мы и разошлись. Парни отправились играть в шахматы, а я поспешил в библиотеку. В Хогвартсе сразу же начались неприятные сюрпризы. Новый преподаватель по защите оказалась, как бы так сказать, чтобы без оскорблений, некомпетентной, предвзятой, не блещущей умом дамой. На первом же занятии она ни с того ни с сего накинулась на Поттера с какими-то непонятными претензиями, откровенно спровоцировала его и назначила отработку, просто на ровном месте. Уж насколько я плохо относился к Поттеру, тут даже мне стало неприятно. Уж слишком несправедливы были обвинения. Уже традиционно заниматься защитой от темных искусств нам пришлось самостоятельно. Как я и предсказывал, Рози с первого же дня в школе стала прессовать Гринграсс, пытаясь заставить ту сказать больше о темном лорде. Дафна пока держалась, но Летиция была одним из самых целеустремленных и упрямых людей, что я знал, так что Дафне можно было только посочувствовать. Также с самого начала учебы стало очевидно, что отношение к Поттеру заметно охладело. Причем мы, слизеринцы, почти не обращали на него внимания, занятые собственными делами и сложностями, а вот обычно доброжелательные или нейтральные факультеты и даже сами же гриффиндорцы. «Пророк почитай, поймешь», — отмахнулся Гойл, когда я озвучил вопрос. «А что, в пророке пишут о Поттере?» Не поверил я. Грег вздохнул и нехотя отложил учебник по чарам. Фадж со всех углов кричит, что Поттер лжец, поскольку тот, кого нельзя называть мертв и никуда возвращаться не собирается. Я растерянно моргнул. Так Поттер же подобного и не утверждает. Рон, мы сами без понятия, что происходит. Дамблдор снова мутит воду, а крайним выбрали Поттера, ехидно прокомментировал Малфой. Сам подумай, Уизли, Фаджу старик не по зубам, а Дамблдор слетел со всех своих постов и теперь опасается тявкать на министра. Однако они оба гнут свою линию, и им обоим нужен гиппогриф отпущения. А кто лучше Поттера подходит на эту роль? Амбридж лишь подтверждает мою теорию. Я написал отцу, спрашивал насчет нее, так он. Драко вдруг запнулся и закончил явно не так, как собирался. Отец сказал, что она на хорошем счету у министра и ссориться с ней не стоит. К нам она вроде ровно относится, подал голос Теодор. Не будем ее злить, и нас все эти интриги не коснутся. А Поттер? Противно, если честно, наблюдать, как она к нему цепляется вообще без повода, но это точно не наши проблемы. Но это мы так по наивности думали, проблемы Амбридж создавала для всех. Началось все с ее назначения генеральным инспектором и проверки профессоров на соответствие занимаемой должности. Казалось бы, отличная идея, ведь тот же Хагрид был кем угодно, но не преподавателем, да и вечно пьяная Трелани не является образцом для подражания. Но нет той идеи, что человек не смог бы изгадить. Амбридж пыталась влезть во все сферы жизни Хогвартса. Она придиралась к ученикам, навязывалась с непрошенными советами к профессорам, устанавливала глупые правила и запреты и вообще активно совала нос в чужие дела. Причем сама она даже не пыталась стать профессором. На ее уроках мы вообще ничего не изучали, лишь читали учебник. Пособие для начинающих – это пятикурсники-то начинающие. Недовольство зрело медленно, но неотвратимо. В отличие от неспособных держать себя в руках гриффиндорцем, мы не пытались саботировать декреты от образования, однако за разворачивающими событиями следили с неусыпным вниманием. Развлечений в школе было не так уж много. Дамблдор прямо не говорил, что лорд вернулся, но всем были понятны его прозрачные намеки. Поняв, что старосты не горят желанием следить за соблюдением ее приказов, Амбридж организовала инспекционную дружину, в которую принимала всех желающих послужить укреплению позиций министерства, но только при условии их надлежащего происхождения. Меня, к слову, она не пригласила. Повезло, фыркнул Малфой, вернувшись с первого собрания. Дожили, я завидую Уизли. Я снисходительно похлопал его по плечу и улыбнулся. Впервые незавидное положение семьи Уизли стало для меня плюсом. Глава 6. Амбридж старательно подминала под себя все сферы жизни школы, и теперь уже недовольство проявляли все, от первокурсников до привидений. Инспекционная дружина все чаще прикрывала младшекурсников и лояльных Слизерину студентов, выводя их из-под гнева генерального инспектора, но отыгрывалась на остальных, иногда злоупотребляя своей властью. Малфой, с которым вполне можно было нормально поговорить, за пределами гостиной превращался в крайне неприятного типа, а при виде Поттера в его кровь, казалось, впрыскивалась двойная доза зелья злости, и он становился неуправляем, оскорбляя всех подряд. Неудивительно, что это привело к взрыву. Началось все с банального нарушения правил, колдовства в коридорах. Малфой, Теодор и я шли на завтрак, когда наткнулись на Финнигана и Томаса, стоявших посреди коридора с палочками в руках. -10 баллов с Гриффиндора, тут же выдал Драко. Парни не обрадовались, ответили оскорблениями, мы с Нактом тоже не промолчали. Из-за угла появились Поттер с близнецами, с нашей стороны подтянулись шедшие на завтрак сокурсники, ссора стала набирать обороты. Кто первым атаковал, я не заметил, но секунду спустя обычное снятие баллов превратилось в безобразную драку. Я не видел, кого бью, просто бил, одновременно проклиная противника. Так же поступали и остальные. Боли, кажется, ни один из нас не чувствовал, радуясь возможности не только проучить неприятных нам личностей, но и сбросу долго копившегося напряжения. До слуха доносились крики, кто-то призывал нас к порядку, требовал прекратить, но мы ни на что не обращали внимания, и лишь совместное вмешательство Флитвика и Стеллера положило конец стихийному сражению. -20 баллов с каждого. Злого Флитвика ранее нам не доводилось наблюдать, так что зрелище впечатлило. В больничное крыло, живо, молча двумя шеренгами, на отдалении друг от друга, мы двинулись в вотчину мадам Помфри. Адреналин выходил, мозг включался. Стали чувствоваться полученные повреждения. Доползли до больничного крыла мы с трудом. У меня оказалось разбито лицо, порезана довольно глубоко рука, я залил кровью коридор по дороге, по телу множество синяков. У Нокта были ожоги и разбитое лицо, Малфой щеголял огромными кроличьими ушами и, кто бы сомневался, разбитым лицом. Гриффиндорцы выглядели еще хуже. По примеру Балла, мы незаметно колдовали по пути, чтобы Приори Инкантатем не выявило ничего запретного. Я, например, не мог ручаться, что в горячке драки не применил чего-то темного, потому репорос очищающими чарами только так сыпались из палочки. Гриффиндорцы то ли не заметили наших манипуляций, то ли не поняли их значения, во всяком случае никак не прокомментировали. Лечение заняло время. Мадам Помфри не переставая бурчала, награждая всех пострадавших такими эпитетами, что уши в трубочку сворачивались, но в помощи, конечно же, никому не отказывала. Поскольку нас было много, в больничном крыле оставили только самых серьезно пострадавших и тех, кого не удалось сразу расколдовать, Малфоя в том числе, а остальные были напоены зельями и выставлены за порог. Первым уроком у нас были зелья, так что мы ждали нотации от декана, однако он лишь обжег нас яростным взглядом и начал опрос. Зато Амбридж все занятие читала нам лекцию о недопустимости подобного поведения, да Дамблдор на обеде толкнул речь, суть которой состояла в том, что лорд вернулся и все должны сплотиться и выступить дружными рядами против него. Как же надоел весь этот бред. А вечером стол Слизерина был атаковал совами, на нас смотрели все ученики и преподаватели, что не радовало. Что произошло? Спросил я всех сразу. Это из дома, поморщился Теодор. Потом обсудим. Дальнейшие расспросы я отложил на потом, но не только мне было интересно, потому, едва мы оказались в гостиной, тему подняли вновь, и слово взяла Розье. Не ошибусь, если предположу, что каждый из нас получил одинаковое послание из дома. Лорд связался с нашими семьями и указал на недопустимость подобного поведения младшего поколения. Все верно, Летиция усмехнулась, когда многие согласно закивали. Ну что ж, господа слизеринцы, больше никаких драк. Мы не должны привлекать к себе внимание. Ты совершенно права, Розье. Голос Дафны прозвучал с ехидством и явственным недовольством. Ваше поведение абсолютно недопустимо. Лорд не желает этой межфакультетской вражды, а потому... Мы поняли, Гринграсс, перебил Крэп. Видимо, плохо поняли. Зашипела та. Всем известно, что настроения на Слизерине отражают взгляды темного лорда. Насколько это соответствует реальности, неважно. Это общественное мнение, изменить которое лорду только предстоит. Так вот, он не желает разобщенности, а вы своими стычками ее лишь усугубляете. С этого дня каждый, кто не желает помешать, ведет себя дружелюбно. Это понятно, это было понятно. Причем всем, Слизерин не любили в том числе и потому, что нас всех ассоциировали с ним, с Волдемортом. Но это была обоюдоострая связь. Нелюбовь к нам рождала неприятие его. Нот схватил меня за руку и потянул к лестнице. Я кивнул, мол, понял, и он переключился на Гейла. 2 минуты спустя мы заперли дверь в нашей с Теодором комнате и расселись. Слишком быстро информация дошла до родителей, начал Нот. Совы не мгновенно перемещаются, им нужно время. Если вычесть время на полет туда и обратно, даже если письма писались за 1 минуту, мы получим 1 час, максимум 1.5. А это значит, что лорд не может быть ни в Хогвартсе. Иначе к ужину совы бы не успели, им пришлось бы еще 1 отрезок пути преодолевать, согласно кивнул я. Да и Гринграсс говорит так, будто лично выслушала все указания, поддержал версию Игрек. Слишком уж она все хорошо знает. Что будем делать? Ничего, совершенно спокойно пожал я плечами. Думаю, больше сомнений ни у кого из нас не осталось. Напишите отцам, но предпринимать мы ничего не будем. Лорд прав в нежелании нагнетать конфликт. Зачем нам враги? Зачем напрашиваться на неприятности? Особенно в преддверии сов. И это тоже. Мы могли бы поговорить с ней и с ним, неуверенно протянул Теодор. Зачем? Гринграсс обрела власть за ничем не подтвержденный факт близости к нему. Сомнения из голоса не пропали, но Теодор все же попытался объяснить свою мысль. Когда лорд официально объявит о своем возвращении, все, кто придет к нему, будут на равных. Но не Гринграсс. Она будет. Если расскажем сейчас о том, что давно знаем, кто он, можем получить преимущество. Все же быть рядовым пожирателем смерти мне не хочется, а метку принять в любом случае придется, сами понимаете. Теодор был прав, это сулило выгоду, открывало перспективы, но, как же не хотелось. Утро субботы по плану должно было быть посвящено Морфею и только ему, но выспаться нам не дала Джинни, заявившаяся в нашу комнату в начале 10-го. У меня 2 новости. 1 хорошая, она улыбнулась сонному жениху и повернулась ко мне, а другая странная. Даю вам 10 минут, потом я вернусь, и мы поговорим. Выходной же, простонал Нот, но дверь уже захлопнулась. Понятия не имею, не дожидаясь вопроса, сразу же сообщил я, зевая. Как и обещала, сестра вернулась ровно через 10 минут, мы только-только успели умыться и одеться. Итак, начну с хорошей. Я поговорила с Лангбаттомом. Все оказалось проще, чем я думала. Невилл согласился ответить на все мои вопросы касательно сада, более того, пригласил обращаться в будущем без церемоний. Рон, ты оказался совершенно прав, он настолько соскучился по нормальному общению, что, кажется, даже не обратил внимания, что говорит со Слизеринкой. Он посоветовал мне кое-какие книги и обещал сделать копию со своего личного конспекта, как только я опознаю те растения, помните, те, что оплели западную часть. Это отлично. А 2-я новость, а вот тут все странно. Невилла я поймала перед завтраком, мы отошли в сторону, чтобы никому не мешать, но не скрывались, устроились на подоконнике в коридоре. Говорили мы довольно долго, я не следила, кто проходил мимо, но стоило нам договориться о следующей встрече, рядом мгновенно появились близнецы. Мы оба напряглись, но Джинни тут же успокоительно улыбнулась, и они предложили перемирие. Перемирие, близнецы? Фыркнул я, наверняка что-то задумали. Я тоже так сначала подумала, Рон, не дала мне продолжить сестра, и прямо им об этом и заявила. Но близнецы уверяют, что их намерения искренние. Сказали, что много думали над ситуацией, признали, что были неправы, восприняв в штыки наше с тобой распределение на Слизерин, и даже повинились, что так агрессивно встретили мои отношения с Тя. Правда, поздравления от них я так и не услышала. Повернувшись к Нотту, хмыкнула она. И все же, Рон, мне кажется, что выслушать их стоит. Ты веришь, что Фред с Джорджем просто взяли и резко изменили отношения? Они рассказали, что Чарли промыл им мозги. Вроде как этим летом они много времени провели за разговорами и осознали, что факультет не определяет характер, и что отвернуться от родного брата. Это они тебе сами скажут, если ты согласишься поговорить. Но меня расположило не это. Они сказали, что когда в пророке появилось объявление о нашей помолвке и мама разоралась, Перси открытым текстом сказал, что она не права. Персика из дома за это выгнали, но близнецы все равно его поддержали и выступили против маминого осуждения. И сказали ей, что сами они тоже заблуждались насчет Нотта. В том смысле, что им, конечно же, мой выбор не нравится, но раз Теодор оказался порядочным человеком и все сделал правильно, они за меня рады. Джин, слова правильные, я не спорю, но искренние ли они, не знаю, Рон. Близнецы сказали, что недавняя драка тоже повлияла, мол, нет ничего хорошего в том, чтобы кидаться друг на друга без причины. Ты, может, не в курсе, не помню, говорила ли я об этом, но близнецы давно вынашивают идею магазина. Ну, эти их приколы, они же постоянно что-то шуточное изобретают. Не то чтобы мне нравилось это, но спросом их приколы уже пользуются. По школе уже гуляют блевательные батончики и тому подобная дрянь. Джин не поморщилась, студентам нравится. Они готовы платить за возможность подшутить над товарищами или сделать гадость нам, не говоря уже о возможности сорвать уроки Амбридж. Малфоевские уши вспомните, мадам Помфри понадобилось 2 дня, чтобы его расколдовать, чем не реклама близнецам. И в том числе и поэтому с враждой они хотят завязать, для будущего бизнеса это плохо. Мне показалось, что они говорили искренне, но как на самом деле. «Но ты хочешь попытаться наладить с ними отношения», – резюмировал Теодор. «А вы против?» Мы переглянулись. Теодор покачал головой, а вот я пожал плечами. «Возражать мы не будем», – ответил я за обоих, – «но советую тебе быть настороже. Если я излишне подозрителен и они ничего не замышляют, прекрасно, но если это не так, посмотрим. С места в карьер кидаться в братские объятия я не собираюсь точно. Но мы уже не маленькие, Рон». Пора смотреть на жизнь по-взрослому. Семья – это семья. Очень хотелось съязвить и спросить, где была та семья, когда я нуждался в поддержке, но не стал. Хочет Джин не вернуть в свою жизнь близнецов, пусть попробует, мешать я не стану. А там, кто знает, вдруг и вправду из этого что-то получится. Глава 7. Последних пострадавших в драке наконец выпустили из больничного крыла, и в Хогвартсе наступило затишье. Хаффлпафф опасливо косился. Равенкла стойко хранил нейтралитет, а мы молчали, игнорируя бурчание Гриффиндора. Уж не знаю, что их вынудило притихнуть, как-то сомнительно, что педагогические методы вот так вдруг возымели эффект, но в Хогвартсе было тихо. Близнецы начали с нами здороваться. На глухое недовольство сокурсников они во весь голос посреди большого зала заявили, что это внутрисемейное дело, и если кто имеет что-то против... Они с радостью оголят палочки для доходчивого объяснения. Желающих не нашлось. Хоть и выглядело это подкупающе, отпускать Джин ни с ними, ни я, ни Теодор не спешили, слишком свежи в памяти были оскорбления. Рон, на пару слов, окликнул один из близнецов после обеда. Дело было перед входом в большой зал, вокруг было полно народа, так что если они что-то замышляют, решив, что не слишком рискую, я сменил направление и подошел к нему. Мы тут подумали, Амбридж же ужасно, мы занимаемся защитой самостоятельно, и вы с Джин не можете присоединиться к нам. Признаться, я был удивлен, даже не тем, насколько доброжелательно они на меня смотрели, а самим фактом, что их предложение было не очередной попыткой втянуть младшего в неприятности, а действительно чем-то полезным для нас. Спасибо, конечно, но у нас с этим нет проблем, ничуть не покривив душой отказался я, уверен. Посмурнел один из них, но уговаривать не стал. «Ну ладно, если передумаете». Неожиданно. Близнецы махнули мне и ушли, а я так и стоял посреди коридора, гадая, можно ли верить их искренним словам. Чего он хотел, я и не заметил, как рядом оказался Грег. «Занятия защитой предлагал», — честно ответил я. «Идем на травологию». Ближе к Рождеству близнецы предприняли еще одну попытку сблизиться, просто и без прикрас предложив наконец-то поговорить откровенно. «Вы обижены, понятно, но мы действительно хотим помириться. Приходите с Нактом, мы не будем возражать, если вам так будет спокойнее». «А во!» Выслушав пересказ, воскликнул Теодор. «Кажется, они настроены решительно». «Ну да, я и сам это понял, иначе зачем бы им соглашаться на присутствие Теодора? А вот как жест доброй воли это подкупало сильнее, чем любые слова». Что они могли бы придумать, Рон? Давай поговорим, а? Джин не сложила руки перед грудью и умоляюще взглянула на меня. Ладно, огорчать сестру мне совершенно не хотелось, так что пришлось нехотя уступить. О нашем общем решении я сообщил близнецам перед обедом. 8-й этаж. Портрет Варнавы Вздрюченного. Там еще тролли учатся балету. Знаешь, нет, но найдем. Будем ждать, улыбнулся Фред, кажется, и унесся к своему столу. «Надеюсь, мы не совершаем ошибку. Аппетит не то чтобы пропал, но волнение присутствовало, так что вместо того, чтобы нормально поесть, мы немного поковырялись в тарелках и, едва близнецы покинули большой зал, двинулись за ними. Искать портрет не пришлось, один из близнецов обнаружился посреди коридора, а прямо за его спиной была открытая дверь. Он широко улыбнулся и сделал приглашающий жест. Переглянувшись, мы настороженно вошли в комнату. Разожженный камин, глубокие кресла, столик с чашками и блюдом с печеньем. Хаем, парни подготовились. Я начну, ладно, я, Джордж, если что. Он улыбнулся, поклонился и повернулся ко мне. Рон, мы хотим перед тобой извиниться. Чарли нам надавал по шеям, и мы поняли, что были неправы. Хоть ты и сказал, что это мы виноваты в твоем ослизеринивании, мол, мы над тобой издевались, этого мы не признаем. Мы шутили и вовсе не пытались обидеть тебя специально. А вот что повели себя как кретины, это да. Прости нас. Я ошарашенно переводил взгляд с Джорджа на Фреда, но не видел и следа насмешки. Парни выглядели серьезно и пристыженно. Хаем, многозначительно выдал я, не зная, что сказать, и можно ли вообще им верить. Кажется, они и не ждали иного ответа, потому что тут же повернулись к сидевшим в одном кресле Джинни и Теодору. Нот, мы не были в восторге от перспективы заполучить такого зятя, взял слово Фред, но не потому, что лично ты нам не нравишься. Честно, ты нам почти нравишься, но твой отец был пожирателем, сам ты слизеринец, потому мы и восприняли в штыки ваши отношения. Объявление о помолвке. Ты показал себя лучше, чем мы думали. А потом мы поговорили с Чарли и... В общем, Джинни, прости нас за те слова. Теперь уже Джинни хмыкнула, не зная, что сказать. Но и близнецы замолчали, так что слово взял я. Не расскажите, в чем причина столь радикального изменения позиций. Расскажем, переглянувшись с близнецом, ответил Джордж. Нам совсем не понравилось то, что говорила о вас мама. Мы, конечно, и сами не молчали, но мы просто злились. А вот мамины слова звучали иначе, и мы подумали, что оступись мы, и она точно так же будет говорить о нас, а нам совсем это не понравится, ведь мы не специально оступимся, а так может произойти и помимо нашей воли, как с вашим распределением. Но для мамы это не будет иметь значения, потому что ее не интересуют нюансы, и мы решили, что это неправильно. А потом мама прогнала Перси, и мы... Стоп, перебил я, чувствуя, как начинает болеть голова. Я давным-давно отвык от их манеры речи. Что не так с Перси? А вы не в курсе? Удивился Джордж. Чарли разве не говорил? Перси устроился в министерство, помощником министра. Даже не знаем, как ему удалось. Но министр в контрах с директором. И мама потребовала, чтобы Перси уволился. А Перси отказался, поскольку для него это неплохой шанс пробиться. И мама выгнала его из дома, наговорив кучу гадостей и назвав предателем. Потом-то она плакала и вроде как сожалела, но помириться, не говоря уже про извиниться, даже не пыталась, словно ей не важно, что с ним вообще. Но Перси прав, мы так считаем. В конце концов, это же его жизнь. Они не разговаривали почти целый год, но потом все же помирились. А из-за вашей помолвки, Джордж кивнул на Джинни с Теодором, которые, как и я, только и успевали поворачиваться от одного близнеца к другому, снова поссорились. И теперь уже Перси ушел с концами. Но мы не согласны с таким решением. Парни, а вы умеете говорить целыми предложениями? Взвыл Теодор. Близнецы одновременно запнулись, недоуменно хлопнули глазами и рассмеялись. Не очень, если честно, признался Джордж. Суть в том, подхватил Фред, что мы обдумали все и пришли к выводу, что мама в корне не права в своем отношении к детям. Мы не сомневаемся, что она нас любит и желает добра, но вот понимание добра у нас с ней сильно расходится. Она и нам запрещает заниматься тем, что нам нравится, что мы считаем перспективным. А еще нам совсем не нравится то, что мама заглядывает в рот Дамблдору, о котором мало что хорошего можно сказать. У мамы словно нет своего собственного мнения, и она навязывает нам даже не свое мнение, чужое. А вы, значит, не согласны с политикой директора? Недоверчиво хмыкнул я, непроизвольно подаваясь вперед и всматриваясь в лица близнецов. Видишь ли, Рон, мы живем в норе, в гостиной которой проходит собрание Ордена Феникса. Об Ордене вы же знаете? Мы переглянулись и неуверенно кивнули, не то чтобы знали, но слышали. Мы изобрели кое-что, что позволяет быть в курсе обсуждений за закрытыми дверями. Так вот, мы узнаем много такого, что не предназначено для наших ушей, и у нас возникают вопросы, на которые мы не находим ответа. Например, переглянувшись со мной, быстро спросил Теодор. «Пример, насчет того, кого нельзя называть. Мы же дружим с Гарри, он нам доверяет». И Гарри ничего не говорил о нем, о его возрождении. Но Дамблдор утверждает, что сведения получил именно от Гарри Поттера. «А вы сами-то что думаете?» – перебил Теодор. «А нам все равно», – равнодушно пожал плечами Фред. И я едва не открыл рот от удивления. «Мы не собираемся жертвовать своим будущим ради непонятных планов директора. Мы хотим открыть магазин приколов, а вовсе не ловить пожирателей смерти. В конце концов, для этого есть Аврорат, а нас это не касается. Хотите сказать, недоверчиво протянул я, что если начнутся нападения пожирателей смерти на маглорожденных, вы ничего не предпримете?» И тут близнецы нас шокировали. Спокойно пожав плечами, они хором заявили: «Мы-то чистокровные, Рон, это был нокаут, Мордрит, это ж насколько мы плохо друг друга знали, если мне даже в голову не приходило ни разу, что близнецы могут думать в таком ключе». Последнее в семестре занятие по рунам началось с того, что профессор Баблинг посадила меня на место отсутствующей по причине болезни Гринграсс. «Мистер Уизли, книг недостаточно, поэтому пересидьте, пожалуйста, к мисс Спотил». «Мистер Уизли, мне не оставалось ничего иного, как собрать вещи и передислоцироваться к темному лорду. Я любил руны, мне была интересна предоставленная для ознакомления профессором книга, но я не мог сосредоточиться. Боковым зрением я фиксировал каждое малейшее движение Потил, боясь непонятно чего. Как назло, работа предстояла совместная, и Потил прекрасно знала, что я на хорошем счету у Баблинг, так что мое неадекватное поведение, когда я не только не был в состоянии перевести свою часть, но и вздрагивал чуть ли не каждую секунду, пройти незамеченным не могло. «Уизли, я понимаю, ты никогда не оказывался так близко с девушкой», — издевательски зашипела Потил, — «но, может, ты возьмешь себя в руки? Я не хочу получить неудовлетворительно из-за твоей стеснительности. Чего ты на меня так смотришь, словно Мерлина увидел? Переводи давай». «Не Мерлина, а всего лишь темного лорда», — буркнул я и выхватил у нее книгу. Я даже не сразу понял, что вообще сказал. Я принялся записывать перевод, изредка сверяясь со словарем, и лишь минуту спустя заметил, что Потил ни разу не пошевелилась. Первым порывом было спросить, почему она застыла, но тут мозг наконец включился, и до меня дошло, что именно, а главное, кому именно я умудрился сказать. Медленно подняв голову, я столкнулся взглядом с абсолютно черными глазами Падмы, уставившейся на меня. Она молчала, я тоже. Если она темный лорд, трудно предположить, кто из нас был сильнее изумлен. До конца занятия мы так и не вернулись к рунам. Одновременно разорвав зрительный контакт, мы отвернулись в разные стороны и замерли. Колокол стал моим спасением, я рванул на выход еще до того, как звук пошел на спад. «Мерлин, Мордрит и все, кого принято поминать в таких ситуациях. Я идиот, как же я умудрился-то? Ох, сколько времени я просидел в комнате, не знаю». В реальность меня вернули голоса из коридора. «Рон, ты собрался? Что с тобой?» В одно мгновение, утратив расслабленность, Теодор остановился посреди комнаты и взволнованно посмотрел на меня. «На тебе лица нет, Рон. Я сказал Потил про темного лорда». «Что?» — она спросила. «Ты Мерлина увидел?» А я ответил: «Нет, всего лишь темного лорда». Нот усмехнулся, попытался сделать серьезное лицо, но не сумел и расхохотался. «Чего ты ржешь? Ты хоть понимаешь? Прости». Выставив руки в защитном жесте, продолжил смеяться тот. «Но сам подумай, как это звучало». Я представил и тоже засмеялся. Нервно. Успокоились мы не сразу. «Что теперь будет?» «Каникулы будут, Рон», — пожал плечами Теодор, не накручивая себя. «Теперь следующий шаг запотел. И меня это должно успокоить?» «Ну, не знаю. Поводов для паники вроде бы нет». Он был прав. Особенно если вспомнить, что Теодор настаивал на разговоре с Потил. Следующий шаг за ней. «Мордрит, это же надо было ляпнуть». Глава 8. По пути в Хаксмит Джин не притащила, в прямом смысле слова, за руку, к нам Лангбаттома. Если вспомнить, что парень никогда не лез на рожон и предпочитал решать конфликты вербально, а то и вовсе растворялся в коридорах, не желая участвовать ни в каких разборках, становилось не очень понятно, чем руководствовалась шляпа, распределяя его на факультет, на котором он так и не прижился. Бросаться громкими словами вроде «трус» я не считал правильным, но осторожному Лангбаттому на Гриффиндоре было явно не место. Я равнодушно кивнул, Нот изобразил вежливый интерес. Лангбаттом старательно отмалчивался, откровенно смущаясь, оболтала за всех Джинни, уговаривая Невилла заглянуть в гости и лично посмотреть на странное растение, что она не нашла ни в одной из рекомендованных им книг. Дорога прошла спокойно, и вскоре мы уже разбрелись по комнатам Нотт-Холла. Мистер Нотт почти не бывал дома, из чего мы без долгих размышлений сделали вывод, что что-то затевается. Лонгботтома Джинни все же сумела уговорить, и тот втайне от бабушки переместился в Нотт-Холл, вздрагивая и косясь по сторонам, словно на самом деле ожидая, что ужасный пожиратель смерти выпрыгнет на него из-за угла. Невилл потребовал сразу же отвести его к объекту интереса, и мгновенно преобразился, оказавшись в своей стихии. «О, это же пассифлора!» — воскликнул он, едва Джинни ткнула пальцем на заполонившую западную часть сада пакость, на которую ничего не действовало. Магическая разновидность обладает уникальными свойствами защищаться от любого физического воздействия и иммунитетом ко всему тому, что мы привыкли использоваться в качестве садовых ядов. Это такая редкость. Можно я возьму образец? Можешь все это забрать, только избавь от нее нас, — решительно произнес Теодор. Что делал Лонгботтом, мы так и не поняли, однако уже 2 часа спустя сад было не узнать, как, впрочем, и самого Невилла, уверенно машущего палочкой, с расправленными плечами, ходящего по тропинкам, улыбающегося. Он даже почти согласился задержаться и выпить с нами чаю, но пассифлора попыталась взломать ящик, в который ее засунули для перемещения, и Невилл поспешил откланяться, торопился устроить новую любимицу в своем собственном саду. «Ты гений, Рон», — погасив камин после отбытия Лонгботтома, — сообщила мне Джинни. «Жаль, что мы сразу его не позвали, а потратили кучу времени на попытки справиться с этой дрянью. Сразу бы он не согласился. Лучше скажите вот что. Мистер Нотт ничего не говорил насчет лорда?» Теодор с Джинни отрицательно помотали головами. «Как насчет спросить?» «Я думал об этом», — признался Теодор. «Но если отец не считает нужным что-то обсуждать, спрашивать бесполезно. Мне кажется, лорд перестал скрываться. Ну или перешел к активным действиям», — высказала мнение Джинни. «Фэл пишет, что мистер Гойл тоже все время где-то пропадает. И все же, — с настойчивостью повторил я, — от тебя не убудет, если спросишь. Ладно, я в библиотеку». Каникулы прошли спокойно и весьма плодотворно, поэтому, когда к нам в купе ввалились близнецы, мы восприняли визит довольно спокойно. За палочками не потянулись. «Рон, Джинни, папа в Мунго. Что случилось?» — спросил я, не выказывая должного волнения. «Ну что могло случиться с мелким чиновником? На него напала змея того, кого нельзя называть. Что?» — воскликнули мы все хором. «Он уже в порядке?» — счел нужным сообщить один из них. «Может, расскажете все?» — я указал на сиденье рядом с собой. И они рассказали, да такое, что мы долго не могли найтись с комментариями. Если отрешиться от эмоций, суть истории была такова. Дамблдор знал о существовании пророчества, в котором говорилось о темном лорде. Неудивительно, что тот желал его заполучить. Хранилось пророчество в специальном зале в отделе тайн, и Дамблдор поручил своим людям его охрану. В ту ночь, когда в министерство проникла огромная змеюка, дежурил папа, и змея напала на него. Отец чудом выжил, яд оказался магическим, и колдомедикам не сразу удалось с ним справиться. «Разве в отделе тайн нет своей охраны?» «Есть», — поморщился Фред. «Мы тоже, когда услышали все это, в первую очередь спросили, почему отец там оказался, и они одинаково скривились. Мама дала мне подзатыльник и обозвала черствым и неблагодарным мальчишкой». «Действительно», — хмыкнул я, — «зачем отвечать, если можно дать подзатыльник? Это ведь наверняка мгновенно превратило тебя в мягкого и отзывчивого юношу». «Именно», — улыбнулся Джордж. «Но пока Дамблдор утешал маму, мы услышали еще кое-что полезное. И», — снова поторопил я, — «старик сказал, что у Гарри было что-то вроде видения. И именно так директор и узнал о случившемся и сумел вовремя послать помощь. И что? А то, мой торопливый младший братец, что ту ночь мы с Гарри были в нашей комнате и до 5 утра играли в подрывной покер. И никаких видений у него не было», — торжествующе закончил Фред. «И когда мама попыталась накинуться на него с благодарностью, Гарри был откровенно изумлен. Апа», — хохотнул Нотт, — «как неловко получилось. Что же он затевает?» — риторически протянул я, пытаясь представить дамблдоровские планы. «А вот нам, братец, этого знать как раз и не хочется», — серьезно произнес Джордж. «Что бы он ни затевал, Втянуть в это нас мы не позволим. Хватит и того, что родители смотрят ему в рот. Но у нас есть свои головы на плечах. Мы сказали, что с нас достаточного и того, что мы едва не лишились отца из-за чужих интриг. И нас эта ситуация не устраивает. Так что мы теперь тоже в ссоре с родителями, с грустью закончил Джордж, и близнецы покинули купе. «Я не поняла», — заговорила Джинни после паузы, «а зачем лорд послал змею? Пророчество может взять только тот, о ком оно сделано, а не змея. Это на третьем курсе Хогвартса проходит, так что это знают абсолютно все. И раз уж пророчество таким образом вне опасности от чужих рук, зачем вообще охрана? Директор что, из ума выжил? Предполагать, что наш отец сможет не то что остановить, но даже задержать темного лорда, если уж тот решит таки явиться в министерство за пророчеством. Хотелось бы мне знать, с чего он вообще взял, что лорд вернулся. Если Поттер активно возражает против предположения, что он и есть источник информации, на чем же Дамблдор основывается? На артефактах, конечно, отмахнулся Теодор. Откуда он знает, неважно. В конце концов, наш декан, бывший пожиратель, мы понятия не имеем, на каких условиях директор принял его в штат. Может, это Снейп ему сообщает, ориентируясь на активность метки. А вот зачем Дамблдор втягивает Поттера, это-то как раз не вопрос. Теперь уже я отмахнулся. Поттер – символ победы над лордом. Его имени достаточно, чтобы люди вспомнили, что при лорде им было плохо, и встали на сторону Дамблдора, на которой, якобы, выступает Поттер. «Так он же не всем о пророчестве говорит», – возразил Теодор, задумчиво глядя в окно. «Вот мы, например, ни о чем подобном не слышали. Понятно, что это не показательно, но все же, слухи курсируют, кто-то что-то обязательно слышит и говорит об этом. Но директор вроде как желает сохранить информацию в тайне, иначе бы близнецы услышали раньше». Они же не зря упоминали о созданном ими устройстве. И в то же время, мы просто слишком мало знаем, недовольным тоном перебил я, вот и не можем понять. Когда общалась с Невиллом, он пару раз упоминал Поттера, вспомнила Джинни. И я так поняла, что тот выказывал яркую ненависть к убийце своих родителей вплоть до четвертого курса. А потом, как отрезала, Поттер, конечно, не сказал о лорде ни одного доброго слова, но и готовности бежать сражаться больше не демонстрировал. «Угу, именно когда рядом с ним стало крутиться Потил», — хохотнул я. «Интересно, дело в том, что он отвлекся на девушку, или лорд ему мозги промыл чем-то помимо речей?» Теодор с Джинни серьезно задумались над моими словами, и дальше мы ехали в тишине. «Нужно будет порыться в библиотеке на предмет заклинания и зелий, могущих дать такой эффект. Все-таки интересно, почему Поттер вдруг переменился?» В первый вечер в школе я сел так, чтобы видеть стол Равенкла, но чтобы с него было неудобно рассмотреть меня. Не зная, как Потил отнеслась к моим словам на последнем уроке рун, я не имел понятия, чего теперь ждать. Но зря я вообще ожидал, получил ответ от темного лорда. Рядом с нами постоянно находился его голос. «Лорд передает, что доволен вашим поведением», — небрежно сообщила Дафна, когда мы собрались в гостиной, и просто скрылась на лестнице, ведущий в женские спальни. «Высокомерная дрянь», прошипела ей вслед Розье, а остальные решили сделать вид, что ничего не произошло, и занялись своими делами. Учеба стала интенсивнее, нам постоянно напоминали о приближении сов и увеличивали объем домашнего задания. На Рождество я, получив в подарок от друзей самопищущее перо, и теперь мог хотя бы не корячиться над пергаментом, а диктовать, лежа с книгами на кровати. Но все равно, профессора словно озверели. Еще не закончилась первая учебная неделя нового семестра, а мы уже были погребены под милями пергаментов. Злющий Снейп задал нам эссе о свойствах яиц пиплазмеев, а поскольку подробностей о них было даже слишком много, мы с Нактом полночи просидели, надиктовывая перьям информацию. Да и не только мы, кажется, декан всем курсам задал не менее объемные эссе. Вся школа явилась на завтрак зевающая. К завтраку приступили нехотя. Захлопали крыльями совы, доставившие утреннюю почту. Стоило первому ученику развернуть газету, и по школе пролетело первое «ах». Один за другим студенты получали свою корреспонденцию, разворачивали, и вскоре уже со всех сторон были слышны восклицания. «Что происходит?» Повернулся я к Теодору, который уже получил свой экземпляр ежедневного пророка, и замер, глядя на застывшего с широко открытыми глазами друга. Мой взгляд скользнул дальше по столу. У многих слизеринцев на лицах был написан огромный шок. Придвинувшись к неспешащему отвечать на ту, Я через его руку заглянул в газету и едва удержался от того, чтобы тоже не охнуть. Массовый побег из Азкабана огромными жирными буквами было написано поверху, а чуть ниже располагались 10 колдографий. Подняв глаза от газеты, я увидел, что многие за нашим столом улыбаются. Сумасшедшие, счастливо улыбаются, как будто в будний день получили подарок, такой дорогой, что не осмеливались просить ни на один праздник. Гестия и Флора Кроу выглядели так, словно готовы были прямо сейчас влезть на стол и станцевать, крича во все горло. Малфой и Рози заговорщицки улыбались друг другу, вспомнив наконец, что они кузены. Юлий Руквуд, кажется, вообще впервые на моей памяти улыбался. Анетта Джаксон плакала, она родилась уже после того, как отца пожизненно заключили в Азкабан, так что, да и другие были рады. Мой крестный, сияя улыбкой, сообщил Теодор нам с Джинни, проводя пальцем по одному из колдофота, на котором был изображен грязный и заросший мужчина, чей возраст невозможно было определить. Джинни сжала руку жениха, а я просто улыбнулся. Кем бы ни был этот человек, он крестный моего лучшего друга, а значит, я не могу не радоваться тому, что он на свободе. Магический мир был мал, все были связаны друг с другом, все были пусть дальними, но родственниками, и почти каждый вчитывался в приведенный под колдографиями список тех, кто сегодня ночью покинул Азкабан, ища имена родных, друзей семьи, или семьи друзей. Остальная школа боязливо молчала. Глава 9. Преподаватели стали с явной опаской к нам относиться. Нет, ничего такого они не говорили и не делали, но мы не слепые и недоброжелательные взгляды, в которых сквозила ничем не прикрытая подозрительность, не замечать не могли. Пожалуй, единственным, кто относился к нам по-прежнему, был Флитвик, даже Снейп, наш собственный декан, пожиратель смерти, и тот недобро косился, словно всерьез ожидал, что весь факультет вдруг превратился в злодеев. Дамблдор постоянно сверлил взглядом наш стол, но в этом не было ничего удивительного. Он и раньше не баловал нас доверием. Вот и сегодня он не мигая глядел на нас, но, если и собирался разразиться очередной душеспасительной речью, не успел. Его опередила генеральный инспектор, запретившая все посторонние разговоры. Минутой ранее Хагвартс выступал против Слизерина, и вот вся школа сплотилась против Амбридж. «Вы не имеете права запрещать нам разговаривать», — взорвался Баул. «Минус 20 баллов, мистер Баул, и отработка в 7 вечера в моем кабинете», перекосившись, взвизгнула та. «Плевать», — рявкнул Баул, вставая, и его поддержали сразу несколько голосов из-за других столов. Даже кто-то из гриффиндорцев не счел зазорным присоединиться к потенциальному пожирателю смерти. «Вы не имеете права, мистер Баул, сядьте», — вмещался директор, но недовольство обратил не против Люциана, чего мы втайне опасались, а против коллеги. «Долорес, вам не кажется?» «Мне, не кажется», — повысила голос та. Дамблдор поспешил наложить заглушающее заклинание, и больше мы ничего не услышали, но если уж директор встал на сторону Слизерина, «Люциан, чего ты нарываешься?» Принялась выговаривать Балуразье. «Плевать, что там кудахчет эта идиотка, не обращая на нее внимания и все, легко сказать», — пробурчал тот, но потупился и замолчал, признавая неправоту. «На уроках у нас было почти тихо, а вот другие курсы были слишком взбудоражены. Совы целыми стаями летали между Хогвартсом и всей страной. Причем письма слали не напрямую беглым узникам, а через друзей и родных, чтобы невозможно было отследить. Судя по кислой гримасе Дамблдора, это пошло вразрез с его ожиданиями, его в очередной раз переиграли. Пророк каждый день кричал о том, что министерство вот-вот поймает беглецов и вернет их на положенное место. Однако это были не более чем попытки предотвратить панику. Пожиратели смерти укрылись в безопасном и явно недоступном для министерства и Аврората месте. Потил все так же дружила с Поттером и рядом с ним изображала уместные чувства, но на рунах и нумерологии, где Поттер отсутствовал, я то и дело замечал, как она улыбается. Гринграсс тоже ходила довольная, а вот Астория, по словам Джинни, часто плакала, сетуя, что потеряла сестру. Дафна и вправду заметно переменилась. Она и раньше не была душой компании, но все же много времени проводила с нами в гостиной, да и про сестру не забывала, а теперь пропадала вне слизеринских территорий, и никто не имел ни малейшего понятия, где и с кем она бывает. Не знаю, чего ждала общественность в связи с побегом сторонников Темного Лорда из Азкабана, но после этого происшествия в мире наступила тишь и благодать. На третьем курсе мы много чего успели узнать о дементорах, так что даже не удивлялись. После стольких лет такого соседства людям требовалось немалое время на восстановление. Ждать сейчас от них чего-то глупо. Затишье продлилось до конца зимы. Жизнь текла своим чередом, профессора по-прежнему загружали нас учебой. Одна лишь Амбридж все никак не могла угомониться, то и дело придумывая новые способы насолить всем вокруг. Члены инспекционной дружины ругались каждый вечер, вынужденные тратить время на бессмысленное патрулирование коридоров. Амбридж желала поймать заговорщиков, студентов, посмевшие в обход ее указа заниматься самостоятельной подготовкой к ее же предмету. «Кажется, они в том помещении занимаются, где мы тогда встречались с близнецами», — поделился со мной Теодор, с благодарностью принимая написанное мной для него эссе по истории магии. «Рон, ты лучший, спасибо. Так вот, они исчезают на восьмом этаже». «В смысле, исчезают? Мы же их выслеживаем, то есть стараемся остаться незамеченными. А значит, по пятам идти не можем, чуть отпускаем вперед. Ну и вот, они поднимаются на восьмой этаж, мы следом, а там никого нет». «Хм», — протянул я, невольно заинтересовываясь. «Чары сокрытия, да проверяли 100 раз», — махнул рукой Теодор. «В том и дело, никаких следов. А заклинание открытия пробовали?» «Открытие чего?» «Всего», — хмыкнул я и полез в свой кошель с расширенным пространством за нужной книгой. «Заклинание старое, его придумали в 13 веке. Чтобы не искать кучу тайников или скрытых ходов, накладываешь одно единственное заклинание, и все открывается. Не слышал о таком, оно не популярно, мягко говоря», — хохотнул я, — «и многозатратное. Так что, а, вот оно, на, читай». Я протянул свой дневник, где в числе прочего было и это заклинание, встреченное, кстати, в одной из книг Ноттовской библиотеки. «И при этом элементарное», — удивился Нотт, вчитываясь в формулу. «Попробую завтра. Достала уже эта бессмысленная потеря времени». «Спать, спать», — зевнул Теодор, и мы погасили свет. «Знал бы, к чему приведет найденное мной давным-давно заклинание, рассказал бы о нем еще осенью. Это сберегло бы массу времени и сил, так еще и от Дамблдора помогло бы избавиться. Или вообще промолчал бы, поскольку Дамблдор был вполне привычным злом, чего нельзя сказать об Амбридж. Ты не поверишь», — завопил Теодор, врываясь к спальню всего через 1-1.5 часа после начала их дежурства. «Но ты же меня убедишь», — усмехнулся я, откладывая книгу и давая понять, что готов внимать. «Заклинание сработало. Гриффиндорцев мы поймали. Близнецы, кстати, тоже там были. И лорд с Поттером. Но он успел сбежать. Теодор, а как насчет по порядку?» — перебил я с невольной улыбкой. «Прости», — смешался тот и сделал глубокий вдох, успокаиваясь. «Итак, мы с Малфоем следили за Томасом и Финниганом, шли по пятам до 8-го этажа, там пришлось их немного отпустить, и они снова пропали. Коридор был совершенно пуст. Драко проверил Хаминум Ревелия, но оно ничего не дало, и тогда я применил твое заклинание. Дверь открылась сразу же, мы скорее туда. К тому моменту на 8-м этаже кое-кто из наших собрался, так что медлить мы не стали. Внутри, человек 20, гриффиндорцы в основном, но из других факультетов были. Потил незаметно делает шаг к стене и, помахав нам, исчезает. Никто, кроме нас с Драко, даже не заметил. Мне кажется, она на то и рассчитывала. Возможно, уже поняла, что мы в курсе, кто она. В общем, Потил ушла, и я заметил близнецов, но сделать-то ничего не мог. За спиной уже пыхтела Амбридж. И как успела прискакать? — риторически хмыкнул Теодор, качая головой. В общем, потащила она всех к директору. По дороге вручила записку Паркинсон, чтобы та поспешила в ее кабинет и отправила камином. Панси пошла. Пока Амбридж прооралась, прошло минут 10. Ну и пока до Дамблдора дошли, еще 10. Ввалились, и тут же камин заработал. Министр пожаловал с аврорами. Оперативно сработал. Нас сразу же выгнали, но в кабинете еще оставались Поттер и кто-то с ним. Далеко уходить мы не стали, интересно же. Уж не знаю, почему никто на сей раз не озаботился заглушающими, а мы не глухие. Скандал был знатный, и захочешь не услышать — услышишь. Министр вопил про заговор против него, но это все ерунда. Самое главное произошло тише, так что узнали мы, только когда Амбридж с остальными покинула кабинет. Нам прямо было сказано, что Дамблдор отныне. Теодор сделал театральную паузу и широко улыбнулся. «Преступник, ты можешь в это поверить. Фадж приказал арестовать Дамблдора. Тот не подчинился и аппарировал. Директор, оказывает, может аппарировать на территории школы. И Фадж тут же объявил его в розыск и назначил на его место Амбридж. Пока Теодор эмоционально излагал последние события, бегая по спальне, я силился понять, чем для нас это обернется. «Слушай, кажется, я не рад, что, Рон, Дамблдор объявлен в розыск. Амбридж стала директором», – парировал я. Теодор остановился, моргнул и выругался. «Теперь ее даже остановить будет некому. Угу, ладно, справимся». Не желая ничего пропустить, мы спустились в гостиную, где нас и нашла Джинни. «Знали бы вы, что сейчас творится в Гриффиндорской башне?» Понизив голос, начала она. «А ты откуда знаешь?» — подозрительно спросил Теодор. Джинни фыркнула. «Если бы кто-то слушал меня внимательнее, то запомнил бы, что я предупреждала о встрече сегодня вечером с Лонгботтомом. А, точно, так вот, Невилл опоздал на встречу и в качестве извинений рассказал мне свою версию событий вашей охоты. Да, ну-ка, ну-ка, занятия были идеей вовсе не Поттера, как утверждалось, а Томаса, но его поддержали, и кружок был создан. Они занимались самостоятельным изучением всякой ерунды, Невиллу несколько примеров привел, единственное исключение – чары Патронуса. Вот это заклинание уже мы не изучали, а они почти все им овладели.